Глава 20. Москва. Среда. 14:00. Саблин напряженно смотрел в монитор компьютера. Только что пришли из криминалистической лаборатории результаты по квартире Николаева. «Ну?» — не выдержал Бойко, который мялся с ноги на ногу перед столом Саблина. «Читаю», — выдавил сквозь зубы следователь. «Там что, много всего написано?» — не унимался Бойко. «Есть важное?» Саблин недовольно посмотрел на Глеба. Все были на взводе. «Читай тогда вслух, что ли!» «Черт с тобой!» — рявкнул Саблин. «Ты не даешь мне сосредоточиться!» «Так!» Он быстро просмотрел несущественные подробности. «В квартире покойного обнаружены отпечатки пальцев». «Чьи?» Следователь снова недовольно глянул на Бойко, продолжая читать вслух. «Отпечатки пальцев, обнаруженные на месте преступления, содержатся в базе данных полиции». Он нахмурился. «Так?» — довольно произнес Бойко. «Указанные отпечатки ранее были обнаружены на месте преступления в Гоголевском переулке», — читал дальше Саблин. «Ха!» — Бойко хлопнул ладонью о ладонь. «Отпечатки принадлежат...» Саблин замолчал. «Кому?» — Бойко уселся на стул и выжидающе посмотрел на капитана. «Отпечатки, найденные в квартире, принадлежат Веронике Крюковой». «Крюковой? Продавщица из антикварной лавки?» Возникла пауза. Бойко смотрел на следователя, переваривая услышанное. Саблин барабанил пальцами по столу. «Да», — сказал он, — «вот тебе и экспертиза». «Значит?» — медленно начал Бойко. «Это значит, теперь у нас есть подозреваемая». «Вот это да!» — выдохнул Глеб. «Свидетель по делу антиквара теперь засветилась в деле Николаева. Вот это да!» Саблин закурил. Он был удивлен, заинтригован и доволен. Наконец-то дело двинулось. «Давай быстро скажи ребятам, пусть найдут Крюкову и вызовут на допрос как можно быстрее. И выяснят про нее все, что можно». «Сделаю!» Бойко вскочил и выбежал из кабинета, но через несколько минут вернулся. «Ребята ее ищут!» «Отлично!» Саблин выпустил в потолок струйку дыма. «Ну, так что ж получается?» Бойко опять сел на стул напротив следователя. «Эта Крюкова проходила у нас по делу об убийстве в антикварной лавке». «Да». Саблин уже вновь просматривал в компьютере материалы этого дела и протоколы допросов. «Она работала продавцом в лавке. Полгода назад она говорила, что отпросилась в тот день пораньше и ничего не знает. В лавке было много ее отпечатков, само собой. Но вот что она делала у Николаева». В кабинете раздался звонок. «Капитан Саблин, слушаю». «Добрый день», — послышался в трубке женский голос. «Вас беспокоит из детского дома по поводу девочки, удочеренной Николаевым Николаем Федоровичем. Вы просили с вами связаться». «А, да, добрый день». Саблин затушил сигарету и включил телефон на громкую связь, чтобы Бойко слышал разговор. «Насколько мы знаем, девочка жила у вас. Подскажите, как долго и как получилось, что ее удочерили?» «Да все вполне обычно. Девочку определила служба социального обеспечения в годовалом возрасте, и до 12 лет она жила у нас. Потом ее усыновил Николаев. Больше мы о ней не слышали. А что случилось?» «Пока ничего. Просто проверяем. Она была нормальным ребенком, не проблемным». «Ну, как вам сказать?» Женщина вздохнула и сделала секундную паузу перед тем, как ответить. «Я бы не сказала проблемным, поскольку она не попадала в неприятности. Нет, но она была странным ребенком». «В каком смысле?» Саблин посмотрел на Бойко. «Она мало с кем общалась, была замкнутой, очень поздно начала говорить, плохо успевала в школе и не хотела учиться лучше. В общем, проблем с ней особых не случалось, но она всегда вызывала беспокойство». «Ну, это не странно. Многие дети не хотят учиться». «Верно, но когда мы пытались на нее давить, так сказать, воспитывать, девочка проявляла высокую степень агрессии». «Агрессии?» «Да, она быстро выходила из себя, могла начать кидаться предметами, что-то разбить, несколько раз кусала воспитателей». «Кусала?» «Да, у нее были приступы ярости». «Вы обращались к специалистам?» «Да, к нам не раз приходил психотерапевт, выписывал успокаивающее, но не более. Он не видел признаков, требующих серьезного вмешательства». «Понятно. Что-то еще можете о ней сказать? Друзья?» «Нет, друзей у нее не было. Она всегда держалась отдельно от других детей». «А сколько девочке сейчас лет? Около 30?» «Должно быть 27, если я не ошибаюсь». «Ясно. Спасибо. Вам придет официальный запрос от нас. Будьте добры, направьте нам все документы по ней». «Конечно». «Если что-то вспомните, странное или необычное, пожалуйста, звоните в любое время». «Хорошо. До свидания». Саблин отключил телефон. «Что скажешь?» «Ребенок точно был странным». «По психотипу такие дети часто влипают в большие неприятности, нежели просто агрессия. Эту агрессию им надо куда-то вымещать». «Убийство?» Саблин кивнул. Он встал и подошел к окну. События начинают развиваться быстрее. «Прекрасно. Клубок раскручивается. В такие моменты главное не расслабляться, держать концентрацию». Саблин чувствовал напряжение и азарт. «Ты думаешь, профессора могла убить его дочь?» «Не знаю, но она была у Николаева практически в момент его смерти, если верить показаниям соседки». «А как же отпечатки Крюковой?» Саблин обернулся и посмотрел на Бойко. Затем он быстро сел обратно к компьютеру. «Ты говорил, в квартире профессора были фотографии дочери?» «Да, фото девочки». «Сколько лет? У тебя есть в телефоне эти снимки?» «Лет 13. Сейчас найду». Бойко достал мобильный и начал искать. «Вот, нашел». Он подошел к следователю и показал фото на экране телефона. Саблин в этот момент открыл на компьютере фотографию молодой женщины. Он взял у Бойко мобильный и поднес экран смартфона с портретом девочки к снимку женщины на мониторе. «Яшкин кот!» — воскликнул Бойко. «Так это дочь Николаева!» Саблин улыбнулся.